Глава 18. Я, разинув рот, уставилась на сестру, не зная, послышалось мне или нет. Неужели она на самом деле произнесла это слово вслух? «Что ты сказала?» — спросила я Джейн. Ее взгляд был пуст, как у человека, который только что проснулся после долгого сна. «Я что-то сказала?» Я кивнула. «Мне показалось, будто ты сказала ложь». Я оглянулась туда, где Энтони стоял рядом с Джеком. Если он нуждался в нашей помощи, не было смысла защищать его, даже от самых зловещих аспектов общения с мертвецами. Это же слово сказала мне женщина на лестнице у меня дома перед тем, как исчезнуть. Я посмотрела на Энтони и удивилась. В его поведении сквозило больше предвкушения, нежели опасений. «Вы пытались прикоснуться к ней?» «Ох уж эти любители», — сказала я себе под нос. Джейн толкнула меня локтем и смерила укоризненным взглядом, а затем громко, чтобы Энтони мог слышать, объяснила. «Обычно любое физическое взаимодействие заставляет их уйти. Эффект будет тот же самый, если их игнорировать, что любит делать Мелани. Но на это уходит больше времени». Темно-карие глаза смотрели на меня с портрета, пока я шла через фойе, пытаясь убедить себя, что такой эффект — результат большого таланта художника. Я поднялась по лестнице и остановилась перед картиной. Я стояла, опустив руки вдоль боков, и рассматривала женщину в зеленом платье, чья светлая кожа резко контрастировала с темными волосами. Тонкий нос, красивое лицо, высокие скулы. А вот ее рот с трудом поддавался описанию. Розовые губы были полуоткрыты, как будто она только что закончила говорить. А его уголки приподняты в улыбке Мона Лизы. С такими губами, в сочетании с таким завораживающим взглядом, я бы не удивилась, если бы она сошла с холста и стала спускаться по лестнице. Наверное, я удивилась бы меньше, чем среднестатистический человек, но все же. «Это женщина из книги Ивонны», — сказал Джек. «Там была черно-белая копия, но это определенно тот же портрет. Или я единственный, кто видит сходство с Мелли?» «Вовсе нет», — возразила я. Польщенная, но неубежденная. Даже по портрету было явно. Красота, элегантность и гордая поза, которыми обладала эта женщина, были врожденными. Если у меня было хоть одно из этих качеств, то оно проявилось лишь случайно и только в мои лучшие дни. «Нет, Джек прав», — сказала Джейн, спускаясь по лестнице. «Это не столько физическое сходство само по себе, хотя у вас обеих потрясающие скулы и что-то общее в разрезе глаз». «Это скорее выражение лица. Я часто вижу его на твоем лице. Как будто ты не имеешь ни малейшего представления о том, что тебе делать дальше, но собираешься притвориться, будто точно это знаешь». Я нахмурилась, глядя на сестру. Меня так и тянуло спросить ее, когда она успела стать таким экспертом по поведению. Однако осеклась, когда поняла, что она не так уж далека от истины. «Возможно, ты права, Джейн», — сказал Джек, глядя мимо меня на портрет, чтобы не видеть моего раздражения. «И Ивонна тоже права. Элиза была горячая штучка». Я посмотрела на него так, как смотрела на других риэлторов, которые утверждали, что переманили клиента совершенно случайно. «Правда, Джек? Ты хочешь, чтобы другие мужчины так отзывались о твоих дочерях?» Он смущенно покашлял. «Я лишь хотел сказать, что Элиза была на редкость красива, прямо как ты, и наверняка умна». Мы дружно повернулись, чтобы посмотреть на портрет. Мой взгляд остановился на ее шее без каких-либо украшений и без красного рубца, уродовавшего идеальную кожу. «Это определенно она?» — спросила Джейн, поднимаясь по лестнице и вставая позади меня. «Та самая женщина, которую ты видела на лестнице дома?» По гигантскому вестибюлю пронесся стук костылей Энтони. «Вы видели ее призрак?» Я на миг встретилась взглядом с Джейн и повернулась к Энтони. Да, я почти уверена, что это была она. Она выглядела так же, как и на этом портрете, за исключением. Я умолкла, пытаясь понять, что изменилось, кроме отсутствия следов веревки на шее. Мой взгляд скользнул на брошь в виде павлина на 4 разноцветных камня, отражающих свет невидимого источника. «За исключением», — подсказал Энтони, — я нахмурилась, глядя на портрет. «Я не уверена. Я видела ее недолго, всего один миг, так что даже не могу вспомнить, но я помню ее взгляд. Сначала гневный, а затем, прямо перед тем, как она исчезла, такой печальный. Мой взгляд упал на брошь, и внезапно я вспомнила, как мне показалось, будто она хочет, чтобы я это заметила, чтобы я обратила на нее внимание. Думаю, эта брошь что-то значит, нечто такое, что она хочет, чтобы мы заметили». Джек наклонился ближе к холсту и прищурился, рассматривая тонкую золотую цепь, обвивающую ленту и темные кудри, а затем перевел взгляд на брошь. Возможно, все дело в освещении, при котором работал художник, но не похоже, что металл броши — это золото. Согласны? Не тот цвет. И он определенно отличается от золотой цепочки в ее волосах. Он выглядит почти оранжевым, согласилась я, совсем не золотым. И он везде однородный, ровного оранжевого цвета. Не похоже, чтобы его оттенок изменил некий отраженный свет, который художник мог увидеть и решил воспроизвести. «Похоже на медь», — в один голос сказали Джейн и Энтони и посмотрели друг на друга. Джейн улыбнулась. «Как бы не сглазить?» Энтони улыбнулся в ответ, и я при виде этой милоты едва не закатила глаза. Меня сдержала лишь моя преданность детективу Райли. «Если предположить, что это настоящие камни», — сказал Джек, «не могу представить, почему они использовали менее дорогой металл, нежели золото. Медь ведь не благородный металл. Может, это латунь?» «Латунь?» — переспросила я, надеясь, что я не единственная неосведомленная персона в этом зале. «Дешевая имитация», — пояснил Джек. «Смесь меди и цинка, которая изначально использовалась в производстве бижутерии и часов. Она должна выглядеть как золото, но если положить их рядом, несложно определить, где настоящее золото, а где жалкая подделка». «Элиза не была в семье родной дочерью», — сказала Джейн. «Лишь подопечный миссис Вандерхорст, так что, возможно, камни в оправе полудрагоценные». «Тогда почему ее портрет висит на таком видном месте?» — спросил Энтони. «Если ее не считали членом семьи, я имею в виду, насколько я понимаю, с тех пор, как домом владели Вандерхорсты, тут ничего не меняли и не двигали, и эти портреты висят здесь уже пару столетий. Она была помолвлена с Лоренсом Вандерхорстом, так что вскоре должна была стать полноправным членом семьи». Джек окинул взглядом стену возле лестницы. «Но я не вижу здесь его портрета. Остальные мужские портреты из разных эпох». Он поднялся на несколько ступенек выше и остановился перед двумя овальными портретами меньших размеров в золоченых рамах. «Посмотрите сюда. Здесь целая история. Двое мужчин примерно одного возраста в военной форме времен Гражданской войны. Один в темно-синий, другой в серый. Вероятно, брат против брата. Как будто Вандерхорсты существуют для того, чтобы дарить мне книжные сюжеты». «Верно», — согласилась я. «И наш дом». «На данный момент», — буркнул Джек себе под нос и начал спускаться по лестнице. Прежде чем последовать за ним, я на пару секунд задержалась и оглянулась на портрет Элизы. Ее взгляд... У меня возникло такое ощущение, вроде бы встретился с моим, и мне показалось, что она во мне как будто разочаровалась. Как если бы она громко и ясно говорила на языке, который я должна понимать. А я все равно не улавливала суть. «Что за ложь, Элиза?» — тихо спросила я и вздрогнула, увидев на моей руке руку Джека. Мы узнаем. Надеюсь, это приведет нас к тому тайному сокровищу, которое ищет Марк Лонга. А если нет, то к бестселлеру, по которому снимут фильм. Я слышал, что такое иногда случается. Да, я тоже это слышала, сказала я, пока он вел меня вниз по лестнице, и все это время чувствовала, как глаза Элизы следят за нами. Подойдя к двери, мы с Джеком сообщили Энтони подробности того, что узнали от Ивонны, а затем Джейн поведала ему о моей встрече с Элизой. Она говорила спокойно и четко, поэтому я позволила ей рассказать ему об этом. А еще потому, чтобы Энтони убедился, что Джейн в здравом рассудке. Нет, я не считала, что они непременно должны общаться. Но Ребекка была его невесткой, и я хотела быть уверенной, что он не думает, будто у кого-то из нас не в порядке с головой. Позднее послеполуденное солнце отбрасывало тени на подъездную дорогу, искажая тень самого дома. Когда мы подошли к воротам кладбища, то скудное тепло, которое предлагало солнце, исчезло, и по мере приближения к мавзолею температура понизилась еще на несколько градусов. Ворота были закрыты, но не заперты, и мы, не сговариваясь, остановились перед ними. Мы с Джейн переглянулись, моя тревога отразилась и в ее глазах. Нет, я не увидела и не уловила ничего необычного. Но холод в воздухе не имел ничего общего со временем года. Это меня настораживало. Кто-то или что-то был здесь, ждал и наблюдал за нами. А отсутствие всего пугающего, кроме холода, означало, что некая неизвестная сущность копила свою энергию. Джейн повернулась к Энтони. «Когда вы обычно чувствуете, что не должны идти дальше?» «Прямо на этом месте. Как только я протягиваю руку, чтобы открыть ворота, я чувствую давление в груди, как будто чья-то рука держит меня, не пуская дальше». «Это просто давление или толчок?» — уточнил Джек. «Просто давление. Сначала. Но если я пытаюсь идти дальше, сила того, кто удерживает меня, возрастает, как будто кто-то пытается меня защитить. Однако, если я продолжу идти вперед, давление на грудь...» Он умолк и глубоко вздохнул. «Становится невыносимым. Как будто меня зажали между камнями. Эти несколько раз, когда мне удавалось попасть внутрь мавзолея, заканчивались настоящими ударами и ссадинами». Мы все посмотрели в сторону мавзолея, как будто ожидая, что кто-то выйдет наружу и бросит нам вызов. «А Марк смог без проблем зайти внутрь и покопаться?» — спросил Джек. Энтони кивнул. «Я тоже мог. До недавнего времени. Примерно до времени сильных дождей», — сказала я, «когда у нас на заднем дворе обрушилась цистерна». Джек посмотрел на меня. «Я уверен, что это не совпадение». «Вероятно, нет», — согласилась Джейн, «поскольку кирпичи цистерны были привезены отсюда». «И поскольку совпадений не бывает», — резко произнесла я. Не знаю, что заставило меня огрызнуться на нее, растущая тревога или просто ее вечная уверенность почти во всех сферах ее жизни. В ее возрасте я не была такой. У меня имелись сомнения, что я и сейчас такая. Она посмотрела на меня с пониманием, что разозлило меня еще больше. Я любила свою сестру, честное слово. Я помнила, как маленькая девочка отвечала любому, кто меня спрашивал о подарке на день рождения и Рождество, что я хочу сестру. Я была счастлива, что она есть в моей жизни. Просто меня слегка напрягало то, что она вторглась в нее, как златовласка, в кровать медвежонка. Устыдившись собственных мыслей, я широко улыбнулась ей. «Я имею в виду, по мнению Джека». Она улыбнулась в ответ. «Отчего мне сделалось еще хуже?» «И вы оба правы. Спасибо, что напомнили мне». Заметив, что Джек вопросительно смотрит на меня, я быстро повернулась к Энтони. «Предлагаю вам подождать здесь с Джеком, пока мы с Джейн попытаемся попасть в мавзолей. У вас есть ключ?» Он покачал головой. «С тех пор, как я там был в последний раз, я не смог подобраться достаточно близко, чтобы заново запереть ворота. Они закрыты, но не заперты». Я впервые заметила дуб, ветви которого нависали над забором на противоположной стороне кладбища. Проскользнувшие когда-то под землей, словно невидимые змеи, его похожие на канаты корни приподняли вверх железные прутья ограды, а надгробные камни заставили беспорядочно накрениться, отчего те походили на кривые зубы. «Думаю, это то самое дерево», — тихо сказал Джек. Я кивнула. Было приятно, что наши мысли часто работают в тандеме. Я оглядела толстый ствол, тяжелые локти суков, с которых свисали фестоны испанского мха, и оценила возраст дерева примерно в 300 лет. «Он определенно достаточно стар», — сказала я. «Достаточно стар для чего?» — громко спросил Энтони слишком громким голосом. «Чтобы быть тем деревом, на котором повесилась Элиза», — сказала Джейн. Она сказала это еле слышно, но ее голос разнесся над пустым кладбищем, как последний вздох. «Ложь! То ли мне показалось, то ли кто-то и вправду прошептал мне на ухо. Я взглянул на Джейн, сестра смотрела на меня широко раскрытыми глазами, и я поняла, она тоже это слышала. Она взяла меня за руку, и я в ответ сжала ее пальцы. «Вместе мы сильнее, правда?» Я кивнула, и мы сделали шаг к мавзолею. Ветерок, который лишь разбрасывал по земле листья, но не колыхал испанский мох на деревьях, кружился вокруг наших ног, толкал нас в спину, направляя вперед. Мы сделали еще один шаг. «Стойте!» Мы тут же обернулись на голос Джека. «Я считаю неправильным отправлять вас одних. Я пойду с вами». Он сделал шаг, но я подняла руку. «Все в порядке, Джек», — сказала я. «Мы знаем, что делаем». «Мы?» — буркнула себе под нос Джейн, чтобы Джек ничего не слышал. «Почему бы вам с Энтони не осмотреть остальную часть кладбища и не поискать что-нибудь необычное на любом из надгробий?» — предположила я. «Здесь похоронены некоторые из любимых Элизы павлинов», — сказал Энтони. «Но мы будем держаться поближе к мавзолею, чтобы не выпускать вас из поля зрения». Джек нахмурился, разрываясь между желанием изучать надгробие, одно из любимых его занятий, и желанием остаться рядом со мной, что было в числе моих любимых ощущений. «Со мной все будет в порядке», — сказала я увереннее, чем чувствовала. «Вы с Энтони останетесь неподалеку, и если нам что-то понадобится, вы будете с нами в считанные секунды». Желая покончить с этим до наступления темноты, я взяла Джейн за руку и потянула за собой ко входу в мавзолей. Как и сказал Энтони, дверные ворота с квадратным узором из кованого железа поверху были слегка приоткрыты. Сквозь ржавую решетку мы вглядывались в темное нутро и не видели ничего, кроме смутных очертаний единственного склепа напротив входа. «Два других склепа, должно быть, стоят по бокам», — сказала я, отметив табличку на передней части треугольной конструкции, на которой вместе с именами двух мужчин было указано имя Элизы. Я подняла телефон и сфотографировала мемориальную доску и ворота, чтобы потом внимательно их рассмотреть. Мне меньше всего хотелось оставаться на этом кладбище дольше, чем нужно. «Пойдем», — сказала я, — и мы включили фонарики на телефонах. Я посветила внутрь мавзолея и замерла, услышав звук, похожий на шорох мыши или птицы, или длинного платья, скользящего по каменному полу. «Ты это слышала?» — спросила Джейн. Я кивнула, вглядываясь внутрь, надеясь, что ничего не увижу. Круглые пятна света от наших фонариков позволили увидеть пыльные кирпичи и толстый слой раствора на стенах, затем квадратные каменные плитки на полу. В трех нишах, кирпичных стенах лежали каменные гробы, как будто в безмятежном покое. Свет от моего телефона упал на сломанный угол одной из крышек, а затем скользнул кирпичам под каждой нишей. «Похоже на иероглифы», — сказала Джейн. «Да», — так сказал Энтони, — «а Марк думает, что это какой-то шифр, или же просто причудливые элементы из кирпича, потому что каменщик возомнил себя художником. «Ты действительно так думаешь?» — спросила Джейн. «Вообще-то нет. Я просто хочу, чтобы все было чуть проще, и мы могли бы побыстрее уйти отсюда. Мы сделаем снимки и покажем их Джеку». Я протянула руку, чтобы толкнуть ворота, но, увы, в следующее мгновение те захлопнулись перед моими пальцами. Звук был таким же окончательным, как будто на место встала крышка склепа. Я знала. Лучше не винить Джейн за то, что она их закрыла, и начала дергать за решетку, надеясь, что здравый смысл возобладает, и незапертые ворота, которые несколько секунд назад были приоткрыты, действительно распахнутся. Увы, я приняла силы их трясти, Джейн не выдержала и взяла меня за руку. «Вдруг то, что нам нужно увидеть, находится вовсе не внутри?» Джейн указала на сложный орнамент на верхней половине ворот мавзолея, завитки и линии, замысловатые и четкие, как в паутине. Я подняла телефон и сделала еще несколько снимков. Поднялся ветер, и на нас полетели мертвые ветки и листья. Я подняла глаза. Еще минуту назад ярко-синее зимнее небо затянуло зловещая черная туча, нависнув над нами, словно жуткая улыбка. Не до конца убежденная, что мы не сможем попасть в мавзолей, я просунула руку сквозь решетку, надеясь найти защелку, которую можно было бы отпереть изнутри. Я услышала хруст приближающихся шагов, и голос Джека позади меня произнес: «Вот-вот начнется гроза, а мы должны попасть внутрь». Я не слышала, что еще он сказал. Что-то дернуло меня за руку изнутри мавзолея с такой силой, что я ударилась головой о железные ворота. Из глаз посыпались искры, в ушах зазвенело металлическое эхо, а в следующий миг я услышала мужской голос, низкий и хриплый. Он громко кричал у меня в голове: «Предатели заслуживают смерти и того, чтобы гнить в аду!» «Мелли! Мелли!» Голос Джека был полон отчаяния. Он цеплялся за ворота, пытаясь их открыть. «Джейн, помоги мне!» Рука Джейн сжала мою. Мои колени ударились о бетонную ступеньку перед воротами. Рука онемела, в голове зазвенела. Зловоние тлена ударило мне в ноздри, а по мавзолею разнесся тяжелый топот сапог кого-то, спешившего ко мне. Я в ужасе закрыла глаза и приготовилась к худшему. А затем, что тянуло меня за руку, внезапно отпустило ее, и я полетела обратно в объятия Джека. Услышав тревожный скрип петель, я подняла глаза. Ворота мавзолея медленно открывались. Призрак британского солдата в ярко-красном мундире медленно растворился в темной бездне, оставив после себя запах пороха и безошибочное чувство отчаяния.